С утра все готовы. Никто не выспался, понятное дело. Все нервные, бледные. Кофе за завтраком ушел в тройной дозе. Костя уже с утра посадил на НП сразу троих. Хотя там один человек обычно дежурит, на всякий случай. Практически все остальные будут задействованы в операции. Не слишком хорошо для секретности, конечно, но замысел главного я понял. Все должны участвовать так или иначе. Он превращает группу антисоциальных балбесов уже в нечто другое. Может, даже в отряд. Или террористическую группу. То, что мы планируем, наверное, даже можно назвать терактом, хотя и с некоторой натяжкой. Как бы они потом на большее не нацелились. Впрочем, не моя забота. Отдал пистолет с банкой Кости, убедился в том, что тот знает, как с ним обращаться. На всякий случай. «Гель есть?» «Гель на водяной основе, его электрики применяют, когда тянут провода по трубам». «Привезли с цепями и замками!» — кивнул он. «Зачем он нужен?» «Нальем в банке, звук еще снизится». «Сильно? Надолго?» — Костя заинтересовался. «Заметно. Выстрелов на 5-6 хватит. Дальше давлением весь гель выбьет и испарит». «Дайте ему автомат?» «На самом деле для новичка всегда лучше то оружие, которое держится двумя руками и упирается в плечо. Сложнее промахнуться. Но он вроде нормально с пистолетом. Автомат все же нужнее мне. Я там иду за главную атакующую силу. Ладно, не буду ничего менять. В любом случае ждать до вечера. И потому что заказчики услуг оживляются к ночи, и потому что нам так лучше. Темно уже будет. А с поправкой на тучи и дождь так совсем полная маскировка получится. Погода как на заказ сегодня, мерзее некуда. Моросит с ночи, небо тучами обложено от горизонта до горизонта, холодный резкий ветер порывами. Представил всю толпу скорбящих бандитов на новом городском кладбище, где от ветра не укроешься, и особенно порадовался тому, что отмазался от необходимости изображать скорбящего. Тем более, что скорби у меня явный дефицит. Наблюдатели к курьеру выдвинулись после обеда, часа в 4. Шланг и ковайка. Та самая с косичками. Они еще и парой оказались. Двое самых бездарных стрелков из всех. Но шланг при этом по всякой следящей аппаратуре тут главный специалист. Они не через стекло глазеть будут, чтобы не маячить, а по-хитрому все сделают. Камеры установят в одной машине, из которой все уйдут, а сигналы принимать будут со второй, в буханке, стоящей за углом. Так что подозрения не вызовут. Амир со Свистком тоже с ними поехали. При этом я их обыскал на предмет стволов. А то еще в войну начнут. Пацаны больно борзые. Пока никаких сигналов от наблюдения не поступало. Но все же к 6 была готова боевая группа. Взяли полугрузовую серенькую «Газель», загрузились. Машина тронулась. Напряжение в воздухе такое, что оно вот прямо тучей висит. Поехали за дами через гадюжник. В машине стволов полно, не хватало еще на ментов где-то нарваться. Случайности, они известны, когда случаются, когда они меньше всего нужны. «Нормально все, всем выдохнуть!» — объявил я, оглядев бойцов. «Ничего экстраординарного, это не противник. Действуем, как отрабатывали, и все будет хорошо. Главное — не паниковать и друг в друга по дуре не стрелять. Помним про безопасность, это самое главное. Леш, еще раз проверь, чтобы все было на месте». Он придвинул на живот спортивную сумку, открыл вжикнувшую молнию. «Хомуты, мешки, липкая лента!» Он перечислял предметы, доставая один за другим. «Цепи и мешки под сиденьем!» «Хорошо!» Оружие все проверили перед выездом, я проконтролировал. «Маша, ты помнишь, где парковаться, так?» За рулем девушка, круглолицая толстушка с косой, одетая сейчас в черную кенгурушку, черную бейсболку и черные же перчатки. Все в перчатках, на всякий случай. С самой базы. Маски только пока не надели. Номера, как уже сказал, липовые, картонка под пленкой. Номер, к слову, принадлежит племяннику Маги. Тот магазинчики на центральном рынке держит, и у него там «Газель» такого же цвета катается. Костя выудил из милицейской базы данных. Так просто, пусть будет. «Все помню, не беспокойтесь». «Ну да, не беспокойся тут. У меня, как мне кажется, судьба командовать дилетантами в самый неподходящий момент». Хотя в прошлом мире из дилетантов мне в финале удалось сколотить вполне себе боевой отряд. А в этом мне боевой отряд нужен? Хотя им самим он нужен. Тут речь не обо мне. «Газель» неторопливо проехала разбитыми, грязными, полупокинутыми дворами, затем притерлась к стене выселенного дома. В став так, что ниоткуда в глаза не бросается. Все, ждем. Плохо, что ждать придется неизвестно сколько, пока у кого-то из клиентов похоть не разгорится. Не знаю, плохая погода для этого бизнеса как, к прибыли или к убытку, или у педофилов сезонов нет. Обязательно надо полный лист клиентуры. Понятно, что паспортных данных сутенера никто не дает. Но если клиентура постоянная, она наверняка таковая, то все равно там должно быть достаточно информации для того, чтобы вычислить их. Не знаю пока, что делать с этим в дальнейшем, но там видно будет, короче. Движок заглушен, стекла стали запотевать, пришлось приоткрыть окна. Слышно, как мелкий дождь барабанит по крыше. Сумерки совсем уже густые, разглядеть что-то сложно. Это уже в нашу пользу работает. Все вытащили, включили смартфоны, играют во что-то. Вообще-то не слишком удачная идея. Светящийся экран, в который постоянно таращатся, тоже влияет на ночное зрение. Но черт с ним. Хоть так, если это их успокаивает. Я и без развлечений умею ждать бесконечно долго. Сижу и думаю о чем-нибудь важном или приятном. И тем самым себя развлекаю лучше всяких игрушек. Движение во дворах все же есть, хоть и редкое. Вон два датых мужика вышли из подъезда и куда-то потопали. За добавкой, небось. Бабка прошла, переваливаясь, с сумкой в руке. Компания какой-то гопоты, человека четыре, сначала пошарилась по двору, зашла в какой-то подъезд, потом свалила оттуда минут через 10. Вмазались, что ли, в какой-то пустой квартире. Может быть. Машины пару раз проехали. Сначала старая, почти убитая «Волга», потом новенькая «Тайга» с музыкой на полную. Слышно, как девки хохочут в салоне. Нас просто не заметили, как мне кажется. Звонок у Кости. Он выслушал короткое сообщение, кивнул мне, затем сказал в трубку. — Понял. Отпускайте и уезжайте. — Желтая газель? — спросил я. — Она. Из ворот выехали. Маша, заводи, фары не включай. Немножко света во дворе все же есть пока. Из окон, и темнота пока не полная. Серая машина без фар будет совсем незаметна. А нам это и нужно. А вот их машина будет с фарами, однозначно. Опять минус к ночному зрению. Ну, теперь только бы посторонние на линии огня не оказались. Не принесло бы какую-нибудь бабку или тех же алкашей из этого подъезда. Пусть там будет пусто и удобно. Желтый бусик подъедет, выжидаем примерно полторы минуты, и дальше самый сложный момент, потому что перехватить их хочется ровно в момент посадки, чтобы в подъезд обратно заскочить не смогли, и в то же время, чтобы их машина еще не поехала. Черт, мне надо было со своим иномирным автоматом, с ночником и глушаком сесть вон у того угла. Я бы тогда водителя мог снять прямо через лобовое стекло после того, как он позвонит. Нет, я знаю, что автомобильное стекло может пулю отклонить, но я бы выстрелил несколько раз. Все равно громко бы получилось. «Гель!» Я щедро ливанул из баллона в свой глушитель и передал его Косте. Тишина все же важнее, наверное. В идеале нам бы вообще никакого внимания не привлекать ни к чему. Сделать бы все по-тихому и так же тихо смыться. «Маски!» — скомандовал я и сразу же повторил. «Все маски!» Маски сделали сами из старых маек, шив кое-как и прорезав отверстие для глаз. Выглядит уродливо, конечно, ничего устрашающего. Зато ни в одном магазине никто не вспомнит, как кто-то купил сразу несколько лыжных масок. Маски, перчатки. Капюшона надевать запретил, хотя многие хотели. Слышимость и обзор ухудшается. Может быть опасным. Все. Аккуратно проверить оружие. Все уже вытащили стволы. Теперь надо убедиться, что патроны в патронниках и предохранители выключены. Этим лучше про каждый шаг напоминать, но они вроде как не в обиде, делают, что говорю. Отблеск фар на стене, все напряглись. Точно, вон желтый маленький автобус вывернул из-за угла, подкатил к подъезду, остановился, мигнув яркими в темноте стоп-огнями. «Ждем, не дергаемся!» «Сейчас!» «Маша, будь готова!» Я считаю про себя без всякого секундомера. Примерно 90 секунд. Водитель должен уже звонить. Лучше чуть позже, чем даже чуть раньше, если заскочит обратно в подъезд. То дальше все пойдет совершенно непредсказуемо. И у них камера, но если они успеют выйти, то все равно никто их не предупредит. Стекло сдвинуть. Плохо, что двери с этой стороны нет. Она только справа. Большая, сдвижная. Они будут слева. Я самый главный стрелок. Потом придется всю машину обегать. 80. «Маша, давай немного вперед. Только фары не включи. — Ага. Она врубила первую, фургон неторопливо и почти бесшумно покатил в сторону стоящего бусика. Дверь подъезда открылась, видна какая-то возня, темные фигуры на желтом фоне. Потом вдруг свет в салоне их «Газели» включился. Дверь открыли. Сразу стали видны двое взрослых и трое детей. Подсветило. «Вперед!» Наша «Газель», пусть и не слишком шустро, но рванула вперед. Тут совсем недалеко, метров 30, наверное. Отъехала дверь, но у нас свет в салоне отключен. У нас даже стопы отключены, равно как и освещение номерного знака. У тех первая реакция — убраться с дороги. Выглядит так, что наш фургон несется прямо на них. На это я и рассчитывал. Они прижались к своей машине. Маша ударила по тормозам. Прямо передо мной руку лишь протяни два испуганных мужских лица. Затем окно, за ним водитель. Трах! Дырки по боковому стеклу, водитель дернулся и сразу завалился. Ему вся очередь прилетела в голову. Стрельба через мокрые глушители вправду совсем не впечатляющая по громкости. Даже не поймешь, что это выстрелы. «Стоять обоим!» Стараясь не заорать, но при этом звучать внушительно, прорычал я. Дети тут же. Между двумя машинами мало пространства. Молодой замер, как закоченел, глядя в дуло глушителя. Он тихостью не обманулся и все понял. Отдутловатый же полез куда-то под куртку. Хлопнул тихий выстрел 45-м. В лице прямо в скуле у него появилась дыра. Он дернулся, но не упал. И тут же вторая дыра возникла у него во лбу. «Держите этого!» Прошипел я в окно, показав на молодого сутенера. А бойцы уже заталкивали детей в салон желтой «Газели». Там сейчас безопаснее всего будет. Все, он под контролем. Его уже поволокли к подъезду. Могу выскакивать. Рывком на улицу обежал наш фургон спереди, держа УЗИ прикладом в плечо, оглядываясь. Никого вокруг, мы одни во дворе. Вот насчет того, что за нами из окон не наблюдают и на мобилки не снимают, чтобы потом выложить в интернет, не поручусь. Молодого вжали в стенку, ствол одного пистолета в позвоночник, второй в затылок. У него есть оружие? Есть, вооружен, и неплохо. В руке у меня оказалась турецкая копия «Беретты 84-й». Очень модный у местного криминала пистолет. Статусный, скорее. «Держи!» Я протянул свой УЗИ к Косте, а сам взял его пистолет. Он разворотистей будет в подъезде, да и не ожидаю я сопротивления уже. Связка ключей в кармане, на ней электронная прищепка для подъезда. Прижал к контакту, где-то в недрах железной двери щелкнул замок. Вошли, волоча пленного за собой. Костя и обе девушки остались у машин. Макар и Леша со мной. Вроде нормально держатся. Они пока на взводе, задумываться некогда. Накрутили себя перед атакой, пока боевой пыл их ведет. Ну и пусть ведет. «Который ключ от хаты?» Я трясу у сутенера перед лицом связку ключей. Руки у него уже стянуты за спиной двойным пластиковым хомутом. Макар тащит пленного за шиворот. Леша придерживает за руки сзади. Лестница узкая, с двух сторон его не потащишь. Так что, если начнет безобразничать, могут быть проблемы. Но он испуган до мочеиспускания, в прямом смысле. Запах и на брюках серое пятно. Осмотреть может только на мой ствол. «Который от какой? Ты открыть можешь, или она на засов закрылась?» «Нет засова!» «Ключ от какой хаты с детьми? Говорили, прямо сейчас убью! Этот?» Я показал один напоминающий квартирный. «Этот?» «Первый, тот! Нет засова!» Уже повторился он. Все на ходу, и при этом поднимаемся достаточно тихо. «Как бабу зовут, а?» «Жанна!» «Мля, еще Жанна на мою голову!» «Вооружена?» «Нет!» «Шагай шире, сука, шагай! Мы не менты, мы тебя на куски разрежем, если чего выкинешь, понял? Я тебя прямо тут выпотрошу и твоими же кишками удавлю, шагай!» Вот верхний этаж, четыре двери. Две грязные, облезлые, две других, те, что слева, железные и мощные. Ключ в скважину, провернулся легко. Замок солидный, чувствуется, как серьезная масса сдвинулась. Поворот ручки, толчок. «Диман, что там у вас?» Довольно противный бабский голос. «Чего вернулся?» Свет в прихожей не горит, а в комнате за ней светит, хоть и не ярко. Грузный силуэт в дверном проеме, массивная жирная баба в тренировочном костюме, морда блином, пахнет какими-то духами так, что запах перед ней волной. Дальше за ней девчонка лет 10, может, чуть старше, в школьном платьице со старых фотографий. Это вкусы у клиентов такие, наверное. Две быстрых двойки в середину груди. Затем сразу же, она еще и падать не успела начать, одиночный в голову. Тетка не нужна, заранее решили. Она тут на подхвате, вроде как при детях надсмотрщица. Она большой нелепой кучей осела на пол в дверном проеме, пришлось через нее переступать, вводя глушителем по сторонам. Девочка испуганная до ступора. Следующая комната, там двое пацанов, тоже лет по 10 и девчонка чуть постарше. Эти одеты в треники. Их, видимо, к выезду не готовили. Запах еды из кухни, тетка еще и за повариху была. По комнате вещи какие-то разбросанные, игрушки, компьютер включен у окна. Пусто. «Дети, тихо!» — объявил я. «Все нормально, все хорошо. Мы ваши друзья, все будет хорошо!» Нулевая реакция. А чего я ожидал? А черт знает, чего я ожидал. Чего-то другого. Не думал как-то. «Мотай ему пасть и мордой в пол!» — показал я на пленного. «Вы оба на охране, я вторую квартиру досмотрю. Телефоны все соберите!» «Для телефонов у нас сумка с изоляцией, откуда никакой сигнал никуда не прорвется. Да и батареи из телефонов тут же вытаскивают. А мне в другую квартиру, другую квартиру. Там никого не должно быть, но проверить надо. Который ключ? Вот этот похож. Перезарядка. В левой руке ключ, в правой пистолет. Также увесисто и мягко провернулся механизм, дверь плавно отворилась на меня, пропуская в тесную прихожую с обшарпанной мебелью. Слева дверь в ванную, дальше проход в гостиную. Мой прототип эту планировку хорошо знает. Да и сам я ее помню, потому что идет она с незабвенных хрущоб. А это хрущобы и есть, так что нет никаких секретов. В маленькой ванной темно и никого. Вперед, вперед. Пистолет на уровне глаз, поворот в комнату, прямо напротив дверь в кухню. И из нее выходит молодой мужик, упитанный, лысоватый, в спортивной куртке, в руке стакан. Рот уже открыт для вопроса в стиле «чего вернулся» или «чего-то такого». Недоумение в его глазах, когда он вдруг понял, что я не тот, кого он ждал. Запах алкоголя от него даже здесь чувствую. А еще вижу кобуру под распахнутой курткой. Бандиты не носят оружие в кобуре. Но думать об этом уже поздно. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Опять две двойки в грудь. Он дернулся и сразу завалился назад в кухню, с грохотом опрокинув табурет. Разбился стакан, выпавший из руки, резкий запах коньяка как-то резко перебил запах пороха. В кухне пусто. Следующая комната. Никого. За ней кладовка, опять никого. Все, закончилась квартира. Больше искать тут некого. Назад на кухню. Нет, все правильно, тут нормальных людей быть не может. Вали всех, пусть Господь сортирует в свободное время. Но все же я понятия не имею, кто это такой. Клиент? Использовали эту квартиру для... свиданий? Амир этого мужика не упоминал. На видео его не было. Никто о нем ничего не знал. Пистолет в кобуре. В нормальной такой кобуре, да еще и с тренчиком. Тренчик — это тоже подозрительно. С тренчиком известно, кто носит. Да и сам пистолет. Вообще-то он казенного образца. На черный рынок такие не попадают. Вообще не попадают. Нет тут никаких хищений и продаж со складов. Система контроля такая. Поэтому и процветает наша бригада на китайской контрабанде, а кто-то на турецкой. Документы какие-нибудь? Документы нашлись сразу. А у меня сердце, как с американских горок, куда-то в желудок ухнуло. Старший оперуполномоченный, капитан милиции, 22-е отделение милиции. 22-е — это здесь как раз, по этому району. Крыша или клиент? Он тут явно давно сидит. Накурена полная пепельница бычков, почти пустая бутылка кизлярского коньяку на столе, фрукты какие-то в вазе, стакана два, считая разбитой. Кто-то из сутенеров с ним пил. От пленного спиртным не пахло. Надо от дутловатого нюхнуть и убитую тетку. Зачем? Если кто-то еще был, то мы его упускаем. В стакане на донце коньяк не высох, хотя его совсем капля, так что пили из него недавно. Магазины. Из двух полупустых быстро набил один полный. Про это забывать не надо. Стоп. Концентрируемся на деле. Что делать с убитым ментом? Отдутловатый убит из этого же пистолета. Тетка тоже. Только водила из УЗИ. Мент свой ствол даже не достал, но это как раз поправимо. Нет, не пойдет. Даже обдумывать бесполезно. Тут семеро детей в свидетелях. Даже если с ними о чем-то договориться, то менты их все равно сразу расколют. Не выйдет ничего состряпать. Плохо. То есть надежда на то, что можно как-то изобразить перестрелку между ментовским капитаном и сутенерами-педофилами, отпадает. Что делать? Увозить пленного. Может быть, менты сами такую версию вытолкнут, когда поймут, где их сотрудника привалили и при каких обстоятельствах. У него деньги во внутреннем кармане куртки, довольно много, в конвертике. Не думаю, что он так их в конверте и носил. Ему их так дали. И очень может быть, что именно здесь. Ладно, все назад. Теперь время терять нельзя. Забирать телефон с убитого не стал. Вот этот пусть как раз здесь останется, для его коллег, которые сюда приедут скоро. Подскочил, влетел в квартиру с детьми, тех уже в полном составе загнали в спальню, и дверь прикрыли. «Мент, зачем сюда ходил?» Я упер глушитель в переносице молодому сутенеру. «Ну, за бабками!» Он уже заикаться начал. «Трахал кого-нибудь? Милку? Прямо здесь? Там!» Он показал глазами куда-то в сторону боковой стены, подразумевая квартиру, из которой я пришел. «Милка — это пионерка?» «Да!» «Пошли!» — сказал я, обращаясь к своим, и тут же добавил. «Я сейчас». Заглянул в спальню. Все четверо сидят молча. То ли ступор, то ли просто ко всему привыкли. Уставились на меня, ждут чего-то. «Посидите тут немного. Сейчас милиция приедет. Нормальная милиция, не эти!» Я показал себе за спину, но ощущение такое, что с манекенами говорю, даже в глазах никакой реакции. «Не убегайте! Мы все равно в подъезде будем, не отпустим!» Тут соврал, но я действительно боюсь, что разбегутся и попадут к следующим сутенерам. «Все будет хорошо!» Они такие сидят и верят. «Просто ждите, они сейчас будут!» «Мила!» — я посмотрел на девочку в школьном. Тощие, волосы жидкие, заплетены в две косички, тонкие, как крысиные хвостики. Синяки под глазами, словно неделю не спала. Вид, как у конченной наркоманки. Кстати, она такой вполне может быть, почему бы и нет. Но на меня все же посмотрела, взгляд фокусируется. «Слышишь меня?» Она кивнула. «Ты про того мужика, что тебя вызывал сегодня? Ты милиции все расскажи, хорошо?» Она опять кивнула. Поняла она меня или нет, услышала ли вообще, не знаю, но кивнула. Пусть расскажет, если все же расскажет. Тогда коллеги покойного сами это дело могут постараться замять. Прототип не раз подсказывал, что даже для местной продажной мусарни такое — это совсем за гранью. Затем я засуетился, схватился за смартфон, быстро снял пленного сутенера, убитую тетку, детей кучкой, заодно остальных детей, тех троих, которых сюда привели Китти и Лина, и которых мы тоже загнали в спальню. Перебежал в ту квартиру, снял убитого, так, чтобы было видно. Потом лицо крупным планом, и рядом с ним удостоверение. Потом общий план квартиры. Еще и внизу поснимаю, фонариком посветим. Зачем? Можно и в интернет слить. Для чего? А потому что у нас планируются проблемы, реальные. Мы только что завалили мента. Все, уходим! И так задерживаемся. Но тут это не так страшно, район такой. Даже если по 8 марта патруль катается, и ему какой сигнал придет, во дворы самостоятельно, может, и свернет, но без поддержки дальше никуда не полезет. Да гадюжника рукой подать, он сюда уже распространился помаленьку. Но все равно зависать нельзя, потому что каждая лишняя секунда повышает риск того, что все пойдет не так. Пленному пасть замотали клейкой лентой, во избежание, так сказать. Лина и Китти уже вниз ушли, поддержать Костю в случае чего. Меня дождались Макар с Лешей. Пошли вниз, потащили Димана, или как там его убитая тетка успела назвать. И на третьем этаже столкнулись с датым мужичком, появившимся из-за двери, когда-то покрытой звукоизоляцией, а теперь просто ее рваными клочьями. Мужик и сам по себе был такой же примерно, тоже клочьями, то, что осталось от того, что было некогда человеком, а потом превратилось в одичалого алкаша. «Вы че тут?» — спросил мужик, встав на дороге. Я просто схватил его за рубашку спереди, скрутил ее в кулаке и затолкал ее носителя обратно в дверь, попутно стукнув его о притолоку. Выдернул правой рукой из кармана 50 рублей, сунул Бухарику и спросил. «Че ты видел?» «Ничего я не видел!» — сразу сообразил тот, схватив деньги. «Ты гля, не все мозги еще пропил!» — поразился я. «А если все же что-то видел, то я сюда вернусь, понял? И завалю тебя прямо тут!» Теперь в моей руке вместо денег появился пистолет. «Просто грохну, и все. Ты понял? Запрись и бухай!» На этом я окончательно втолкнул его в квартиру, из которой перло с жуткой смесью испорченной еды, разлитого бухла и телесной грязи, и захлопнул за ним дверь. Вниз, вниз, вниз, вниз. У выхода из подъезда Диману на башку натянули мешок. Пусть он нашу машину и видел, но было это все на бегу. Так что нечего теперь детали разглядывать. По моим планам, он все равно ничего никому рассказать не сможет. Но это планы. А как там действительность повернется, оно никому не известно. Втащили его в газель, кинули на пол, заодно щиколотки хомутами стянули, чтобы совсем хорошо был упакован. Всей толпой влезли в салон, настроение у всех уже радостное. Радоваться пока рано. Еще отход не закончен. Пока что угодно может случиться. «Не расслабляться никому! Еще ничего не закончилось!» Машина тронулась, я постучал Косте по плечу. «Вызывай ментов, уже можно!» «Понял!» Он вытащил из кармана мобильный. Мобильные новые нигде раньше никогда не светились и никогда больше не засветятся. Специально для этой операции взяли. Так что сопоставят менты данные биллинга или нет, никакой разницы. Опять извилистый путь по разбитым грязным дворам. Машина прыгает по колдобинам, мы в ней, как цветы, в проруби болтаемся. Вот последние следы обжитости исчезли, вокруг потянулся гадюжник. Костя достал новый телефон, включил, дождался сигнала, затем набрал номер по памяти. Ответили ему сразу, причем так, что он скривился, а затем махнул рукой водителю. — Маш, стой! Фургон встал как вкопанный. — Что такое? — напрягся я. «Четыре машины братвы возле нас! Кавказцы какие-то!» «Твою мать! Наверняка Ваха со своими опять разбираться сюда приехал. Как нельзя, кстати. В дом вошли?» «В дом вошли?» — переспросил он, включив громкую связь. «Не нашли дом пока, но найдут. По району пешком ходят!» Послышался искаженный хлипким динамиком голос дежурного, который я не узнал. «Скоро вы! Сейчас будем!» База сейчас против целой толпы защищена плохо. Если чехи решат туда войти по чистой борзоте, проблем особых не будет. Почти все боевики здесь, в этой машине. И, кстати, что пиковые по району лазят? Ищут кого-то вообще или уже конкретно вот эту компанию? Не могли они про них не прознать ничего, как бы Костя не конспирировался. Скорее всего, именно их и ищут. «Давай быстрей!» — скомандовал я. «Чтобы нам туда первыми попасть!» «Надо успеть, и мне надо людям Вахи на глаза не попасться. Там меня в лицо уже многие знают. Это уже лишнее, это подозрительно будет и неизвестно, до чего доведет. Последствия как раз вот для этих самых хакеров могут быть совсем плохими. Не надо допускать того, чтобы чехи подумали, что мы друг с другом связаны. Тогда у них в головах может выстроиться совсем неправильная и ненужная логическая цепочка. Так, что с Диманом делать? Пока с собой тащить? Не хотели ведь, но отвезти его в подвал школы не получится. Фургон скакал козлом по разбитому асфальту, подвеска брякала, внутри все громыхало. И все же успел про себя отметить, что, не зная маршрута, с этой стороны к базе Крюки не подъедешь, однозначно заплутаешь. Ну и самим быстро добраться не получится. Это же натуральный лабиринт с последней страницы Мурзилки. Вроде и вон рукой подать до базы, а машина все петляет и петляет. Стало уже совсем темно. Пришлось включить фары, что совсем плохо. Нас издалека видно. И сами мы видим отблески фар тоже вдалеке, как раз примерно в той стороне, где все тогда и произошло. Та самая стрельба, в смысле. Я быстро доснарядил второй магазин к пистолету, выудив коробку с патронами из сумки, потом все передал Косте, забрав взамен УЗИ. «Значит так, я постараюсь на глаза не попадаться. Не надо им нас вместе видеть». Взялся я быстро объяснять, почти шепотом прямо в ухо. «Держитесь с ними жестко, чтобы они видели, что вы и применить можете. Чуть слабину дал — все. Они продавят дальше, они вообще так устроены». «Да знаком я с таким», — прошептал в ответ Костя. «И не думай, что мы не ожидали чего-то подобного. Не вовремя они просто, совсем не вовремя. Но к нам даже так просто не войдешь, сам знаешь». «Это да. Там и дверь серьезная, и окна первого этажа закрыты. Но вот те же машины стоят, считай, что открыто. Там только камерами прикрыто. Захотят напакостить — просто подожгут. Хотя я бы стрелять из окон начал, начни те машины жечь». «Еще один моментик», — продолжал я напутствовать. «Не выставляй девчонок в первые ряды, даже если они бойцы. Пусть в стороне держатся. А то включится комплекс джигита и начнут бычить вообще без повода. Понял? «Да знаю я». «Маша, с той стороны подъезжай, быстрее будет». «Хорошо», — откликнулась наша водитель. «Точно, тут к зданию можно и с обратной стороны подкатить. Правда, чтобы потом попасть на стоянку, придется чуть ли не квартал объезжать». «Ваня, мы уже здесь!» — снова заговорил в телефон Костя. «Где они? Ты их видишь?» «Две машины прямо у стоянки. Ждут остальных, похоже». Послышалось по громкой связи. «Маски снимайте!» — спохватился я. «Сразу, сейчас!» Маска она тоже провоцирует. Появись в маске, и могут не так понять. Стрельба сразу пойдет, при этом противная сторона стрельбу начнет исключительно в целях самозащиты. Но поговорить в масках не ходит, особенно таких уродливых, как у нас. Машина встала, дверь отодвинулась. «Китти, Лина, вы с этим!» Костя пнул ногой лежащего на полу Димана. «Езжайте к школе! Там встаньте за дальним забором! Если кто к вам сунется, валите сразу, не беседуйте! Дозвонитесь до шланга! Пусть они пока к вам подтянутся! Макар, Леха, пошли!» Все трое разом вывалились из фургона, ну и я следом, сразу чуть поотстав. В отличие от них, пистолеты припрятавших, я держал мини-узи наготове. Глушитель не свинчивал. В лицо, неприкрытое маской, дунуло мелким дождем, я сощурился. Темень такая, что под ногами почти ничего не видно. Но в моем темно-сером наряде это и хорошо. Так я вообще потеряюсь на фоне пейзажа. «Вань, что у тебя?» — услышал я голос из темноты. «Мы уже здесь!» Ответа не услышал. Громкую связь Костя отключил. Но тут вспомнил про свой телефон. Его же включить надо. А перед этим еще и собрать. Выудил его из кармана куртки, впихнул сразу в темноте, не попав в батарейку, защелкнул крышку, включил. Хоть связь будет. Да, две машины на въезде на стоянку, движки работают. Фары горят ближним светом. Перед фарами силуэты, кто-то барабанит в дверь базы, как я уже привычно начал именовать пункт постоянной дислокации этой непонятной то ли банды, то ли группировки террористов, то ли черт его знает, как назвать их правильно. «Там звонок есть!» — услышал я голос Кости. — «Зачем стучать?» Заходя против часовой стрелки по большому кругу, я прокрался к углу соседнего пустого дома, вход в который люди Кости заварили. Сел в тени, опустившись на колено, чтобы даже силуэт изменить на всякий случай. Случись кому-то его разглядеть. Взял УЗИ на изготовку. — «Ты тут старший, нет?» — сразу послышался голос с акцентом. Фигуры от машин направились в ту же сторону, но потом тормознули. Похоже, что разглядели оружие у тех, с кем разговаривали. — «А кому и зачем старший нужен? Разговор есть, давай зайдем!» Именно что продавить пытается. Все как и предполагалось. Но Костя так на удивление уверенно держится для начала первой своей разборки. Или все же не первой. Ну да, упоминали что-то такое по поводу местных барыг, но все равно решительно звучит и спокойно. — «Говорите, здесь можно!» Я услышал, как открылось окно на втором этаже, тут же второе, в обеих показалось по бойцу. У одного дробовик, у второго пистолет. Чеченцы, к слову, оружие пока не достали, прямой агрессии не демонстрируют. И да, вон еще лучи фар крутятся. Еще машина едет в эту сторону. На четырех машинах они здесь, так? Где-то еще одна. Может попытаться заехать с другой стороны, но это вряд ли получится. Тут и пешком не пройдешь, особенно в темноте. Дождик шуршит, чуть мешает слушать, но все же слышно. «Здесь разборка на дороге была, ты в курсе?» Снова голос с легким акцентом. «Ребят убили, потом кто-то их обшмонал». «Мы никого не шмонаем, в чужие разборки не лезем». «На тебя люди сказали». Уверенно так прозвучало. Но это на понт берет, однозначно. Кто бы ему здесь чего сказал? Хотя, если они нашли тех, кто машину разобрал и сумели прижать... Все равно, слова. «Вот с людей спрашивай за длинный язык!» Послышался щелчок замка и звук открываемой двери. Это СНП, тот, кто так и сидит у мониторов, открыл путь отхода для своих. Видно было, что чеченцы чуть дернулись, вроде как ожидая бегства собеседников и желая помешать, но снова замерли. Те просто отступили к крыльцу. Я прицелился в того, что говорит, затем в остальных. «Спасибо включенным фарам!» «Всех вижу неплохо. Дойдет до драки, не промахнусь». Опять отсутствие военной подготовки видно. Стараются держаться в свету, подсознательно забираясь в зону комфорта. А свет, случись заваруха, для них первый враг. И остальная темнота в разы темней. «Что ты так говоришь? Мы тебе чего, гопота с района? Я вас не знаю, так что не пойму, чего ты хочешь. Кто Кто убитых обшмонал? На тебя говорят люди. По новой начнем. С людей спрашивай. Тех, кто тебе такую глупость сказал. Мы с этого не живем. А с чего живешь? Телефонами банчишь, так? Что-то все же знают, справки навели. Но я этого ожидал. Так что все в пределах нормы. Телефоны, планшеты. Сервак какой-нибудь хакнуть можем на заказ. Если надо, заказывайте. Мы со всеми работаем. Третья машина, мазнув лучами фар по тому месту, где я сидел, и заставив меня укрыться, заехала на стоянку. Из нее еще трое вышло. Один из них Ваха, кажется, я по силуэту узнал. Он сразу подошел к говорящему, встал рядом. Затем они совсем тихо парой слов перекинулись. Точно, Ваха, его голос. «А кто мог наших убитых обыскать, как думаете?» Вежливо так начал на «вы», без жаргона. Он вообще под аристократа косит, хоть и без большого успеха. Вот сейчас бы его, а? Не промахнусь ведь. Хлопнуть и уйти в темноту. Пусть ищут, все равно не найдут. Только пользы от этого не будет, а еще и друзей подставлю. «Здесь район плохой, бомжей много. До свалки рукой подать. Там дальше вообще их территория». «Ну да, логично. Кстати, я бы на бомжей в первую очередь и думал. Кстати, где четвертая машина? А вон нашей второй, как мне кажется, я фары увидел, где-то за школой. Если это все же наша была». «А барыги не могли?» «Это с крючком вопрос. С барыгами они уже наверняка пытались говорить, это во-первых. А во-вторых, территория барыг заметно дальше. Тут им делать нечего. И на выстрелы они бы не поехали, они вообще свои углы стараются не бросать. Если наши скажут «могли», то это просто подозрение усилит. Хотя на этом их и не поймаешь». «Не думаю! Они в чужие дела вообще не лезут!» Правильный ответ, разумный. «Поговорить можем?» Ваха сделал шаг вперед, явно напрашиваясь на приглашение. «Поздно, темно. Вас слишком много. Заранее не договаривались». Тут же ответил Костя. «У нас сейчас свои дела. Телефон запишите, договоримся о встрече, если вас какой-нибудь наш товар интересует. Тебя вообще-то не просят». Снова заговорил тот, что начал разговор. «С тобой пока просто говорят, по-хорошему. Я признателен». Костя явно не впечатлился на удивление и даже вполне искренне усмехнулся. «И я с вами тоже по-хорошему. Нас вообще-то здесь больше намного, и мы готовы к любому развитию разговора». Ваха и его спутник переглянулись быстро, люди у машин начали расходиться в стороны, некоторые сунули руки под куртки, явно за оружием. «Здесь наша территория», — продолжил Костя. «Не надо нам здесь угрожать». «Ты за территорию знаешь, кому рассказывай?» Начал второй чеченец, но Ваха его остановил жестом. «Мы не угрожаем», — снова заговорил Ваха. «Вы нас не так поняли. Мы просто не хотим уезжать, не поговорив и не установив отношений. Мы можем назначить время и установить их позже». Костин голос звучал по-прежнему спокойно. «Когда всем удобно и вам, и нам. И надо понять, в чем интерес от знакомства. Вы покупать хотите?» «Хоть бы и так. Местные пацаны, я слышал, у вас мобилы берут, так?» «Берут, вроде бы не жалуются». «И мы бы брали». «Это хорошо!» — я увидел, как Костя кивнул. «Давайте договариваться, мы подвезем образцы. У нас не только телефоны есть». «Хорошо держится. А вот Ваха не знает, как дальше поступить. Реально предъявлять ему нечего. Перейти на беспредел могут быть потери. Их противник вооружен, да и на крыльце сейчас один Костя, остальные в укрытии. И при этом повода реального все-таки нет». «Хорошо, давайте договариваться. И такой вопрос. Тут другие пацаны по району есть? Им скажите, что если они наших обшмонали, то пусть просто отдадут, что взяли. Прямо через вас пусть передадут. Иначе мы все равно узнаем, кто сделал, и голову тому отрежем. Так всем и скажите». Повисла пауза. Не потому что оппонент Вахи так уж был поражен заявлением. От кавказцев обычно другого и не ждешь. А просто разговор себя исчерпал. В этот момент у Вахи зазвонил телефон, проиграв лезгинку. Он ответил по-чеченски, выслушал что-то, сказал явно недовольным голосом, потом, отключившись, просто пошел к машине, бросив через плечо. «Договоримся потом, нам надо ехать!» Чеченцы засуетились, быстро усаживаясь в машины, затем те начали разворачиваться и потянулись на выезд одна за другой. Что-то у них в планах изменилось.